Вадим Бурлак. Причал корабля времени. Рассказ. Оно бесстрастно, оно неотвратимо, неминуемо, вечно. Все боится времени, но время боится пирамид. Мудрость древних. Для многих и в древности, и в наши дни время представлялось как бы неизменной дорогой, что ведет в будущее из прошлого. Помнишь строки из Томаса Элиота? Стефан на мгновение задумался, щелкнул пальцами и продекламировал. «Если идти по этой дороге любым путем из любого места, то в любой час дня, в любое время года она будет одной и той же». Но ты еще вспомни Гераклита. В одну и ту же реку нельзя войти дважды, ибо воды в ней вечно новые, все меняется во всеобщем круговороте в творческой игре вечности. С едва скрываемым раздражением прервал я декламацию приятеля. Ну, конечно, прав Гераклит, все меняется. Но почему это не касается Стефана? Заявился ко мне в номер гостиницы во 2:00 ночи, чтобы порассуждать о времени и почитать стихи Элиота. Но моя досада, казалось, осталась незамеченной Стефаном. Недовольный, что его перебили, он склонил голову и укоризненно взглянул на меня. «Как всегда, заходишь и сам далеко», — не унимался я. «Но при чем тут твои пространные рассуждения о времени, о египетских пирамидах и рукотворные курганы в Северной Америке? Может, начнешь в 2:00 ночи излагать мне гипотезу, что первыми переселенцами в Америку были древние египтяне?» «Пристранные рассуждения о времени», — передразнил меня Стефан. Брови его изогнулись, усы агрессивно зашевелились. Чувствовал, что сейчас он перейдет в атаку. «Так вот, мистер Нетерпение, как всегда прерываешь меня на полуслове. Выслушай до конца, а потом делай свои умозаключения. О времени я заговорил не случайно, так же, как и о пирамидах, и о рукотворных курганах Америки. Есть между ними связь». Я понял, что больше перебивать приятеля не стоит, изобразил на лице покорность, послушание. Правда, при этом весьма выразительно взглянул на часы. «Знаменитое изречение «Время боится пирамид» переведено неверно», — ободренный моим молчанием с пафосом воскликнул Стефан, словно не замечая многозначительного взгляда на часы. Воскликнул так, будто в пух и прах разнес, ну, по крайней мере, теорию относительности. А самого лохматого гения Альберта Эйнштейна обвинил в невежестве. «В действительности древние говорили не «боится», а «уважает пирамиды», — в таком же приподнятом тоне продолжил Стефан. «Ну, конечно, твоя поправка — величайший вклад в науку. Но все же зачем столько слов?» Снова не сдержался я. «Напиши трактат или монографию по этому поводу. Защити докторскую диссертацию». Приятель не отреагировал на мое ехидство. «А помнишь древнеегипетскую легенду о перевернутых пирамидах? Так вот, мне довелось услышать очень похожую легенду, но только от индейцев из Огайо. Это значит, перевернутые пирамиды или нечто подобное есть и в Америке?» «Может быть, индейцы услышали древнеегипетский вариант мифа, а потом интерпретировали его по-своему», — предположил я, не разделяя восторгов Стефана. «Нет, и еще раз нет», — завелся приятель. «Неужели ты думаешь, что я бы не распознал, где, в какие времена, каким народом создана легенда?» «Ну, вообще-то, в подобных вопросах заходят в тупик даже самые высококлассные специалисты. И они не всегда могут определить, где, в какие времена, каким народом создавалась та или иная древняя легенда». Мое замечание нисколько не задело Стефана. По его выражению лица я понял, что в эту ночь не стоит помышлять о сне, пока не выслушаю новую, сомнительную идею рыцаря мадам Авантюры. Перевернутые пирамиды и осколок луны. В свое время мне приходилось слышать о них в Африке и на Ближнем Востоке. Конечно, легенда не дает точного ответа, с какой целью строились и зачем понадобилось наряду с возведением обычных пирамид создавать уходящие вглубь земли. Также неясно, почему и строительство, и существование перевернутых пирамид надо было хранить в строжайшей тайне. Даже многие египтологи почти ничего о них не знают, либо вообще не слышали. Ну, а те, кто обладает хоть какой-то информацией, предпочитают о ней не распространяться. В отличие от обычных, их сооружали только по ночам. Те же формы, те же пропорции, но требовалось гораздо меньше каменных глыб, гораздо меньше времени и рабочих рук для строительства и внутреннего устройства. Даже места нахождения перевернутых пирамид и в прошлом, и в наши дни были и остаются загадкой, поэтому многие считают, что они лишь вымысел, фантазия древних. Там время летит стремительно, но не по прямой, а извивается змеей, и проникший туда своевольно уже не успеет вернуться в мир верхней земли или будет выброшен в чужие земли, в чужие времена. Там все живое застывает, а мертвое оживает, там будущее может тянуться вслед за прошлым, там свет становится гуще воды, и его можно мять руками, как тесто, но при этом руки не будут касаться света. И произнесенное там слово прозвучит много лет назад, а пролитая из кувшина вода потечет не вниз, а в верхний мир. Еще в легенде говорится, что именно в перевернутых пирамидах обитают истинные фараоны, умершие для верхней земли. В обычных находятся лишь мумии двойников фараонов и копии предметов, необходимых им для новой жизни. Можно предположить, что проектами, надзором за строительством перевернутых пирамид, их внутренним оборудованием и обустройством занималась особая группа жрецов. О них упоминаются в легенде самые молчаливые, посвященные в черно-золотых одеждах. Жрецы высшего посвящения из храма в Эдфу для создания двойников фараонов и копий их оружия, украшений и других предметов, необходимых в странствиях по иному миру, якобы пользовались каким-то древним таинственным зеркалом. Это зеркало называлось «Осколок Луны». Почему такое название, неизвестно. Если верны древние сведения, то еще в период Среднего Царства, примерно 4000 лет назад, и сам «Осколок Луны» и секрет создания двойников и дублирования предметов были утрачены во время набегов диких племен на Египет. Попало ли волшебное зеркало в руки завоевателей или кто-то другой, воспользовался набегами, паникой, хаосом и разрушениями, осталось тайной. В легенде упоминается, что для получения двойника жрецы из Эдфу проделывали следующее. Рядом с только что умершим фараоном укладывали живого человека, потом наводили на них зеркало «Осколок Луны» и оставляли их одних в темном помещении. Отражения в осколке луны мертвого фараона и живого человека попадали на другие зеркала из какого-то неизвестного металла. Эти зеркала устанавливались в глубине темного помещения. Что еще происходило там, ни легенды, ни древние папирусы не сообщают. Через определенное время, когда жрецы, самые молчаливые и посвященные в черно-золотых одеждах, возвращались, перед ними были два абсолютно одинаковых покойника и дубликаты предметов, украшений, оружия. В средние века рыцари, возвращаясь из крестовых походов, разносили экзотические и таинственные восточные предания и легенды по странам Европы. С восторгом рассказывали они о древнеегипетских пирамидах, но лишь вскользь кое-кто из них упоминал о перевернутых. При этом все рассказчики добавляли, что сами в тех загадочных строениях не бывали и даже не знают их точного местонахождения. Известно много случаев о проникновении в обычные пирамиды в разные времена похитителей. Порой становилось известно и что именно отыскивали там расхитители древности, и даже чем заканчивались их преступления. Но редко удавалось уловить из глубин истории рассказы о людях, отыскавших путь в перевернутые пирамиды. Впрочем, об одном случае проникновения в таинственное, опасное подземелье мне все же удалось услышать. Случилось это в средние века, после завоевания Египта арабами. Одному из халифов каким-то образом удалось узнать о месте, где под слоем пустыни располагались перевернутые пирамиды. Желание овладеть сокровищами фараонов заставили халифа пренебречь предостережениями мудрецов. Рассказы о страшных древних заклятиях, о корабле времени, который иногда останавливается в перевернутых пирамидах, о времени, которое там сжимается в сгусток ужаса и карает людей, не могли остановить восточного владыку. Халиф направил своих людей на поиски древних сокровищ. Из 10 участников этой экспедиции только один смог вернуться из таинственного подземелья. Но узнали его лишь по одежде. Уходил в перевернутую пирамиду 17-летний юноша, а на следующий день выбрался из тайного лаза дряхлый старик. Он бормотал что-то неразборчивое, ничего не признавал и трясся от страха. Узнать от него ничего не удалось. Обезумевший бедняга умер через несколько часов. На какое-то время труп вернувшегося из перевернутой пирамиды оставили без присмотра. Когда же люди халифа вернулись к нему, чтобы захоронить, то от ужаса попадали на землю. Перед ним был труп не дряхлого старика, а 17-летнего юноши. Рукотворные холмы. «Да, немного мы знаем о перевернутых пирамидах», — с оттенком радости в голосе заявил Стефан. На его лице появилось выражение снисходительности, будто он раскрыл никому еще недоступную тайну и теперь размышляет, делиться со мной или нет. Мое наигранное равнодушие лишь подзадорило приятеля, и он решился. «Ты, наверное, слышал, что в Северной Америке обнаружено около 100 000 рукотворных курганов. Они возводились в разные времена разными индейскими племенами, самым древним курганом более 3000 лет. Но, говорят, есть и постарше». «Ну, конечно, я слышал о них, но не подозревал, что этих курганов такая уйма в Америке», — подтвердил я. «Неужели их около 100 000?» «Данные из научных источников», — убежденно ответил Стефан и продолжил. «Что они представляют из себя? Все эти сооружения не похожи друг на друга, но выполнены по одной технологии – из земли, глины и камня. Не буду рассказывать о всех видах рукотворных холмов, остановлюсь лишь на фигурных. Таких особенно много в штатах Висконсин и Огайо. Я лично видел их в Северной Каролине». Как правило, они воссоздают контуры какого-либо животного, а иногда и человека. Но хорошо разглядеть фигурные курганы можно лишь с самолета, когда летишь на небольшой высоте. С земли не всегда понятно, что они изображают. В Огайо мне удалось побывать на многих подобных курганах, зарисовать и сфотографировать их. Самый известный и примечательный – змеиный. Длина его более 300 метров. Тело змеи извивается несколько раз и завершается спиралью. Считается, что это сооружение олицетворяет солнечное затмение. Возле головы змеи расположен овальный курган, который и является символом светила, на которое напало чудовище. Ну, судя по твоему тону, ты не согласен с этим, предположил я. Не совсем так. Просто один индеец объяснил мне, что змеиный курган обозначает не просто затмение, а именно время, когда наступает затмение, охотно пояснил Стефан. Сделав многозначительную паузу, он продолжил. Собственно говоря, все остальные фигурные курганы тоже обозначают время каких-то действий различных живых существ. Время взлета орла, время спящего крокодила, время голодной черепахи, время падающей птицы и тому подобное. Ну, а раскопки этих фигурных курганов производились? Все более заинтересовывался я. Их раскапывают чуть ли не с 17 века, кивнул Стефан. Конечно, первые копатели ничего общего с наукой не имели. Они попросту охотились за сокровищами. Среди переселенцев в Новый Свет и в 17 и в 18 веках ходили упорные слухи, что в фигурных курганах спрятано золото и серебро индейцев. А уже в 19 столетии расползлась молва о сокровищах атлантов, древних египтян, финикийцев, этрусков и даже гиперборейцев. А на самом деле? А на самом деле в них находили захоронения людей и совершенно бесполезные с точки зрения охотников за сокровищами. Предметы – каменные и металлические топоры, наконечники для стрел, каменные молоты, курительные трубки, покрытые медью маски, различную посуду, слюдяные зеркальцы, бусы из раковин. Ну, в общем, кладоискателям особенно нечем было поживиться. Но, тем не менее, интерес к рукотворным холмам не ослабевал. Даже первые лица страны увлекались их тайнами. Упоминания об этих необычных сооружениях часто встречаются в письмах Джорджа Вашингтона. А президент Томас Джефферсон лично проводил вполне научные исследования рукотворных холмов. Один из них находился прямо в саду президента в Вирджинии. До того, как занять высокий пост, Джефферсон вполне грамотно, с точки зрения ученых-археологов, совершил несколько раскопок курганов и даже написал о своих исследованиях в 1801 году «Вирджинские заметки». Ну, проявлял научный интерес к рукотворным холмам и другой президент США, Уильям Генри Гаррисон. В своей работе «Рассуждение об аборигенах Огайо» он размышлял о древнем народе, создателе загадочных сооружений. В те времена многие исследователи полагали, что фигурные курганы создавались выходцами из Старого Света. Кто же их возводил? Среди них называли и строителей древнеегипетских пирамид, и Вавилонской башни, и финикийских мастеров, доставивших в Америку своего медно-золотого всадника. Некоторые исследователи находили сходство американских рукотворных курганов с могильным курганом, который Ахиллес возвел на месте погребения Петрокла, о чем говорилось в знаменитом гомеровском творении. Ну, это все неподтвержденные версии, мнения, гипотезы, перебил я. Кто же на самом деле возводил фигурные холмы? А, скорее всего, люди, принадлежавшие к так называемой Хоупвеллской культуре, жившей в Северной Америке примерно 3000 лет назад, — ответил Стефан. Может быть, именно от этих племен и исходят легенды о каких-то сооружениях вглубь земли. Хотя я не исключаю и связь людей Хоупвеллской культуры с древними финикийцами и даже с атлантами. В легенде нет обозначения перевернутой пирамиды, но описание огромного подземелья, уходящего глубоко в землю под фигурными курганами, очень напоминает ее. Их строили тоже по ночам, как и перевернутые пирамиды в Древнем Египте, и также строго хранилась тайна, которую знали только немногие посвященные. В легендах и Старого, и Нового Света говорится, что обычная пирамида берет энергию из космоса и отдает нашей планете, а перевернутая как бы вытягивает ненужный избыток энергии из глубин планеты и выбрасывает в космос. И в древнеегипетской, и в индейской легенде огромные подземные сооружения считаются местом, где причаливают корабли времени. Но если верить древним преданиям, индейцы, в отличие от египтян, обозначали участок, где находилась перевернута пирамида, рукотворными фигурными холмами. Ну, ты хочешь сказать, что под всеми этими земляными черепахами, змеями, крокодилами, орлами находятся огромные подземелья, похожие на перевернутые пирамиды? Я недоверчиво взглянул на приятеля. Есть ли они там? И если есть, кто их строил, я смогу ответить только после нашей экспедиции, — хитро улыбнулся Стефан. Тем более, что подготовка уже идет вовсю. Соломон приводит в порядок шаловливую куропатку, а Педро продолжает встречи и опрос тех, кто что-либо слышал о причале корабля времени. В общем, добирает необходимую информацию. Представляешь, какой будет переворот в науке, если удастся доказать существование перевернутых пирамид, да еще в Америке? Приятель не сдержался и от предвкушения переворота в науке мечтательно зажмурил глаза, но тут же, заметив мой насмешливый взгляд, взял себя в руки. Однако чувство восторженности все же переполняло Стефана. «Кстати, нашу экспедицию мы так и решили назвать «Причал корабля времени». Неплохо звучит, и поэтично, и отражает суть задуманного дела. Угу. Чем звонче название экспедиции, тем меньше ее результативность, скептически заметил я. Стефан махнул рукой и лихо подмигнул мне. «Зато для прессы замечательное название!» Вот тут возразить я ему не смог.